зачем про меня люди живут? Раз, прикинь, братьев помогает меня прогнали. Пускай двигаются сами. Я не вернусь. Я не вернусь.